Глава 62. В конце концов, часа в 3 пополудни, мы вернулись в постоялый двор, ворота которого к этому времени были раскрыты чуть ли не нараспашку. По крайней мере, приди я к ним пешком, мне не пришлось бы поворачиваться боком, чтобы войти. Когда наш экипаж подъехал ко двору, ворота немедленно раскрыли действительно настежь, и только задние колеса экипажа пересекли их черту, вернули в старое положение. Уверен, заявись сюда банда или даже армия, этих людей нельзя было бы застать врасплох. Парадоксально, но именно на постоянной боевой готовности зиждилось спокойствие этих людей. Впрочем, если взглянуть на публику, собравшуюся во внутреннем дворе, сразу становилось понятно, своей смертью умрут немногие из них. Наемные охранники, странствующие торговцы, перегонщики скота, налетчики, шулеры. Иногда все вместе сразу. Пистолеты лежали на столах вперемешку с тарелками, игральными картами и костями. Эти люди, словно викинги, могли менять род своей деятельности в зависимости от условий. Когда выгодно, торгуем. Если можно отнять, грабим. Объяви я в тот момент, например, что готовится налет на соседний город, эти люди взвесили бы все «за» и «против» и направились бы к пункту сбора. Потому что единственным «против» был бы риск потерять собственную жизнь, а жизнь стоила здесь недорого. Я стоял у дверей гостиницы, курил и смотрел на этих людей. Те иногда поглядывали на меня, но почти сразу отводили глаза. Мое новое вооружение внушало уважение. Чего уж говорить, на рабовладельческом рынке за винтовку и все остальное отдали бы 4,5 меня. Что может быть опаснее оборванца с дорогим оружием? Я выбросил окурок и сплюнул на землю. «Нет, это не те люди, что будут нужны мне. Дикий сброд с фронтира может собраться для одного налета, пусть серии налетов, но для борьбы с работорговцами нужна именно армия. Сотни и тысячи людей, скованной дисциплиной, способные долгое время выслеживать поселки караваны, готовые нести потери не ради денег, а ради цели. Или потому что приказали. Когда... «Алексей, ты меня слышишь?» Я вздрогнул и посмотрел на источник шума. «Силия». Выглядит просто отлично, и дело вовсе не в красоте. Она подтянута, сосредоточена и целеустремленна, на вид. Но стоит заглянуть поглубже в ее глаза, как сразу становится понятно, она напугана. Не просто напугана, она в ужасе. Девчонка не хочет убивать, но и умирать не хочет. Она совсем еще не пожила, у нее нет той цели, ради которой человек готов грызть глотку врага зубами. Власть над миром – это слишком эфемерно, слишком неинтересно, в этом нет ничего личного. Силия совсем не готова была вести эту войну. Неужели предтечи не понимали, что когда-нибудь именно такие девчонки будут вынуждены браться за оружие, чтобы хотя бы попытаться спасти свою жизнь, даже не помышляя о власти над миром? Нет, он не мог не догадываться. Думаю, ему было плевать. Или он находил в этом удовольствие, а может быть, это и была его цель? «Ты собираешься закуривать или открыл рот просто так?» «Да», — невпопад кивнул я и сунул уже порядком измятую сигарету в зубы. «Странно, кажется, только что выкурил сигарету, но руки сами собой потянулись за следующей. Да и ощущение такое, словно пару дней не вдыхал табачный дым. Что ты говорила? Какой у нас план?» Я вздрогнул, словно резко проснулся от дремы. Меня что-то порядочно занесло. Да и мысли словно принадлежали другому человеку. «Планирую, как буду уничтожать работорговцев, когда еще половина врагов жива. К тому же, при чем здесь я вообще? Когда игра закончится, это будет забота о Ларе? Или это ее влияние на меня?» Я быстро заглянул на огоньки в голове. Представитель Аралинга никак не отреагировал на наше перемещение. То ли был уверен в своей позиции, то ли действительно спал после ночного перехода. «План у нас очень простой», — ответил я, — «но в то же время трудновыполнимый. Нам нужно выкурить засранца из его логова». «И как ты собираешься его выкуривать?» «Для того, чтобы использовать твою способность, нужен зрительный контакт». Силия помялась. «Если расстояние между мной и другим обладателем слепка больше 25 метров, да». Я усмехнулся и взял в руки сачок, прислоненный к стене гостиницы. «Тогда будем рыбачить, пока не вылезет. Или не прибегут жандармы». «Если прибегут жандармы, нам придется идти к врагу прямо в лапы». Но я надеялся, что они не прибегут. От города помойка, служащая укрытием представителю Аралинга, все же далековато. Впрочем, если местные решат заскочить на огонек, это может быть еще хуже появления жандармов. вряд ли их будет беспокоить законность. Шлепнуто дело с концом. Да и о какой законности разговор? Какие-то придурки кидаются гранатами посреди ночи. Разве это законно? Представитель Аралинга не сдвинулся ни на йоту, ни за весь день, ни за вечер. Дело шло уже к полночи, а он все не шевелился. Существовала вероятность, что его засыпала грудой мусора, пока он спал. Но мне не могло так повести. Если бросить взгляд на прошлое, причем не такое уж далекое, везение будет моим вторым именем. Первым – не. А значит, представитель Аралинга с самого начала собирался принять бой с нами прямо на помойке. Наверняка думал, у него будет там преимущество. И ни я, ни Силия ничегошеньки не знали о способностях его слепков. Впрочем, мне не было до них дела. Я мельком взглянул на Силию. Даже в свете луны было заметно, что от ее здорового румянца не осталось и следа. А она знала о способности, которую я вытянул из слепка Авера, и даже не пыталась проверять местоположение противника, не говоря уже о том, чтобы пытаться наплодить своих иллюзий. Этакий friendly fire получается. Но отпускать в бой меня одного девушка наотрез отказалась еще днем. И если честно, заглянув днем в ее глаза, я перестал подозревать в этом хоть какой-то подвох. Я остановился у самой крайней кучи мусора и осторожно взял Силию за локоть. Это место я хорошо разглядел еще днем. Куда ни сунься, нормальной дороги не найти. Да и любая из этих троп не внушала даже минимального доверия. Откровенно говоря, бродить ночью по этой мешанине из исторического памятника войне и отходов жизнедеятельности нынешних поколений – та еще идея. Но не собирался же я устраивать дуэль с использованием гранат посреди белого дня. До противника 4 или 5 сотен метров. А гранату я могу кинуть... на сколько? Метров на 40-50? А значит, иди за мной шаг в шаг. Здесь, по-твоему, снега намело, чтобы я видела, куда ты наступаешь? Хотя бы постарайся. Я как-то наступил на одну железяку, думал, с жизнью после этого распрощаюсь. Силия тихонько выругалась. «Когда убью засранца, можешь сделать с ним все, что хочешь. И чем хочешь. Вот эту штуку, видишь, подойдет. Фу, гадость какая!» Я ничего не ответил. Вот таким способом, едва не гуськом, след в след, мы прошли метров 50. По прямой 50. Фактически же мы трижды сворачивали и один раз огибали ржавый остов боевого робота. Так что, думаю, мы преодолели расстояние раза в полтора больше. На это ушло минуты 3. И буквально с каждым шагом затея нравилась мне все меньше. Что-то словно тянуло меня назад. Беспокойство было даже не смутным, об опасности вопила каждая клетка моей нервной системы. «Стой!» – шепнул я в конце концов Силе. «Что-то заметил?» – прошептала девушка. «Ну, нет», – ответил я, запнувшись. Девушка буквально уткнулась мне грудью в левый локоть. А там, черт возьми, было чем тыкаться. И мой боевой настрой сразу переместился куда-то совсем в другие плоскости, то есть выпуклости и впадины. О чем я вообще думаю? Или, быть может, об этом и стоит думать, когда жизнь висит на волоске? «Отодвинься», — сказал я, снимая с пояса гранату. Силия отступила на 2 шага назад. Я выдернул чеку и зашвырнул гранату как можно дальше в сторону противника. Она никогда не долетит до него, но, быть может, заставит пошевелиться. Бросок вышел на загляденье. Прочертив красивую дугу, граната упала куча через 3 мусора от нашего местоположения и заколотила обо что-то металлическое. Рванула через секунду, подняв в воздух груду мелкого мусора. Я быстро зажмурился, но противник не шевелился. «Может, он от вони задохнулся?» – буркнул я, снимая с пояса 2-ю гранату. Силия только фыркнула. Ей-то наверняка вообще подобная вонь в новинку. 2-ю гранату я опустил чуть левее 1-й, 3-ю правее. И 3-я подействовала так, как мне было нужно. Видимо, она упала на тропу, потому что за 3-м взрывом сразу последовал 4-й. «Уходим», — сказал я Силии, вслушиваясь в звенящую тишину, установившуюся после 4-го взрыва. «Это все?» — удивленно спросила девушка. «Я подозревал, что он прячется здесь не просто так. Там либо растяжки, либо противопехотные мины. Идти дальше – самоубийство». Я глубоко вздохнул и закричал в темноту. «Первый раунд за нами, говнюк! Выходи и дерись! Или можешь сдохнуть здесь!» Я вслушался в себя. Нет, враг не шевелился. «Ты меня слышишь, урод?» В ответ послышался истеричный полувой-полусмех. «Я всех вас слышу! Всех!» – завизжал представитель Аралинга. «Уходим!» – прошипел я. Силия, наверное, решила, что это команда к бегству, потому что она очень энергично двинулась в противоположную от меня сторону. Я нагнал ее в два прыжка и схватил за локоть. «Медленно, осторожно, у нас большая фора. Если он даже захочет, не догонит нас». Мы выбрались за пару минут. Враг же не шевелился. Я молча потянул Силию за собой. На шум никто пока не появился, но четыре взрыва в ночной тишине не могли пройти незамеченными. Когда расстояние между помойкой и нами превысило 500 метров, я остановился и, глубоко вздохнув чистый воздух, закурил. «Ситуация патовая», – медленно проговорил я после третьей затяжки. «Он не полезет к нам, мы не пойдем к нему. Поэтому я предлагаю просто свалить, поменять поле боя. В конце концов, он шел сюда именно за нами, пусть побегает еще». «И куда ты предлагаешь уходить?» – несколько нервно спросила Силия. «Спрятаться в городе? Я же говорила, что...» «Я не собираюсь прятаться в городе», — резко оборвал я девушку. «Насколько я могу судить, остальные противники движутся куда-то к центру материка. Предлагаю присоединиться к ним». «Я не собираюсь сражаться с психопатом, а с парнем что-то неладно, если судить по его голосу, ни на его территории, ни посреди жилых районов». Силия молчала какое-то время, потом пожала плечами. «Согласна. Уходим утром?» «Нет», — покачал я головой. «Прямо сейчас. У тебя в гостинице осталось что-то ценное?» «Конечно», — фыркнула девушка, — «наличность как минимум и весь мой гардероб. Я мечтаю переодеться уже с позавчерашнего утра». Я глубоко вздохнул. «Что-то жизненно важное там есть. Одежда к жизненно важным вещам не относится». Силия буквально просверлила меня глазами. «Нет», — процедила она, — «но выезжаем мы только после того, как я приму ванну». «Согласен», — кивнул я, — «а одежду купишь себе в любом городе по дороге». Силия, ничего не ответив, развернулась и быстро зашагала по дороге. Я пару секунд пялился на ее пятую точку, потом вздохнул и пошел следом.